Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Алло, здравствуйте. Внимательно. Компания «Эверест», старший инспектор Семиохин Алексей Валерьевич. Все разговоры записываются. Это автоматический звонок. Сейчас я уточню информацию по номеру телефона, которому вам звоню. Угу. Вам Анастасия Викторовна, верно? Верно. Звоним вам по поводу вашей задолженности в компании «Микредит». Сумма на сегодняшний момент у вас составляет 34 600 рублей. Кредитор требует от вас исполнения ваших финансовых обязательств согласно 837 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, по которой вы обязаны вернуть денежные средства в полном объеме вместе с процентами, размер которых определен договором займа. В течение 24 часов от вас поступает данная сумма, Анастасия Викторовна. А где требования-то? Я что, вам на слово должна поверить? В смысле, я вам выдвигаю требования вашего кредитора. Вот сейчас вот по телефону? Вот сейчас вот вы и так требования выставляете? Мы работаем по агентскому договору. Информируем вас, фиксируем вашу оплату. Выдвигаем требования вашего кредитора. Оплата вас поступает, Анастасия Викторовна? Да-да-да, вы меня по телефону информируете, а мой представитель по агентскому договору, мы с ним работаем, вам тогда по телефону деньги отправит. Угу, ловите. Тогда, Анастасия Викторовна, я фиксирую ваш отказ от оплаты по причине уклонения. Всего ну что доброго, вы, что вы, я же сказала, представитель, все оплатит. Да. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Служба защиты бизнеса, меня зовут Бойцов Артем Михайлович. Ваш договор за инфокатурбозаем переступлен в ООО «Финколлект». Реквизиты изменились, разговор записывается. Ольга Валентиновна, с вами говорю, правильно? Со мной. Звоню я вам по вопросу вашей задолженности, 30 168 рублей, 38 копеек. Такая сумма на сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, готовы сегодня оплатить ее? Нет. Ну, что-то предприняли, может быть, для погашения задолженности? Нет. Ну, это как-то принципиальная ваша позиция? Вообще собираетесь отдавать денежные средства? Нет. Смотрите, в случае неоплаты задолженности компания, возможно, будет вынуждена обратиться в судебные органы. Отлично, меня это устраивает. Описью арестом имущества по адресу жительства, арестом минимум половину вашего дохода. Но вы можете не рассказывать эту всю историю, я уже сказала, что меня это все устраивает. Суд – это отличный вариант. Сэкономьте свое время. Принципиально. Принципиально, да. Печально? Хорошо, я отмечу информацию. Компания будет по вам принимать решение. Да? Окей. До свидания. Run. Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Да. Здравствуйте. Вы знакомы, Валентиновна? Знакома. А вы могли бы информацию передать по возможности? А сколько платите за эту услугу? Что, извините? Сколько платите за эту услугу? Ага. Сколько платим? Да нисколько мы вам не заплатим. Может, даже не передавать, я вам больше скажу. Ну, вот. Дело ваше, сугубо личное. Если вам не нужно, значит... Run. Алло. Алло. Да. Я вам представлюсь. Анастасия Викторовна, здравствуйте. Отказ от оплаты зафиксирован. Почему это? Займ из МФК «Турбозайм» был переуступлен в ООО «Финколлект». Реквизиты для оплаты. Зовут меня Линарьев Андрей Николаевич. Ведется запись разговора. Итак... Вы еще раз посмотрите. Линарьев, а почему вы зафиксировали отказ от оплаты, когда... Андрей Николаевич, Линарьев, почему вы зафиксировали отказ от оплаты, когда я только сказала... Алло, Линарьев. Для вашей матери, для ваших детей. Линарьев, почему вы так сделали? Объясните мне, пожалуйста. И с глубокой почтительностью вам необходимо называть мою фамилию. Отчество. Линарьев, радоваться, что с вами перестаньте, люди в белых халатах уже выехали, Анастасия и вам скоро окажут помощь. Да. Итак, это комплекс Наполеона. Еще раз по наигранным смехам. А, наигранным, да? Хорошо, хорошо. А какой же он у вас? Я не заводная обезьянка. Я по команде ничего не делаю, в отличие от вас. Линариев. Ну, посмейтесь, Анастасия Викторовна, посмейтесь. Ну, встанете на колени, посмеюсь. У вас такой приятный смех. На колени, Линариев, на колени. И после этого я посмеюсь. Ну, не хочу. Что хотел, Линариев? Линариев, что хотел? Давай ближе к делу. Анастасия Викторовна, да-да-да. Вот эти вот все свои фразы будете говорить уже коллекторам. Чего цель звонка, Линариев? Чего хотел? В самое ближайшее время. Понятно. Чего хотел? Работу. Цель твоего звонка. Чего ты хотел? Цель моего звонка – зафиксировать отказ от оплаты. Фиксируй, может быть, свободен. Не надо меня предупреждать. Я не верю ни единому слову сотрудников Финколлег. А ваша мама... И моя мама тоже не верит. Кстати, Анастасия Викторовна, в этом мы с вами похожи. Ни один из сотрудников Финколлег не верит в ваше слово. Я даже более чем уверен. Я прям запереживала сейчас. Не с Анастасией Викторовной. Да, с кем же вы разговариваете? В целях невозврата. О, ничего себе. Какие обвинения. А у вас, может быть, есть доказательства какие-то? У нас? Да. Конечно же, ваши какие? Бездействия на протяжении двух месяцев. Это не доказательство. Если бы это было доказательством, у нас же полстраны бы сидела же. И чё? Какую сумму вы сейчас там зарабатываете? А вам какое дело? Линариев, вы хотели озвучить мне последствия неоплаты. Продолжайте. В общем-то, вам удачи. Вам удачи. Не желаю вам того же. Оплаты всего один раз. Хорошо. Мне все равно, что вы мне желаете. Вы ну, мне нет никто. Отлично. Можете быть свободны, Линариев. Анастасия Викторовна, вы на самом деле думаете, что вы на меня воздействуете всеми да. этими словами? Да. Я даже не пыталась на вас воздействовать, Линариев. Это вы мне звоните. Это не я вам звоню, это вы звоните мне. Что вы хотите-то? Если вы не понимаете, система спрашивает. Ой, блин, это высшая степень идиотизма уже пошла. Когда ты даже среди идиотов чемпион. Вот это да. Вот это номер. Хорошо. Все, свободен, Линариев. Да. Ты уже три раза попрощался, и все никак не уйдешь. Вы не в силах командовать. Вы уж точно мне не в силах какие-то там приказания отдавать. А ты, я смотрю, от своей значимости надулся уже совсем, да? Глядишь, чтоб не лопнул. Анастасия Викторовна, надуманная значимость. Можешь быть свободен, малыш, я не пляшу под дудку коллекторскую никогда. Ты не понимаешь этого, что ты немножечко не туда нарвался, понимаешь? Анастасия, ну я понимаю то, что я сейчас разговариваю не с Анастасией Викторовной. Вы скажите лучше, этот разговор выложите. Собственно, доказывать тебе ничего никто не будет. Ты можешь думать все, что угодно, Линариев. Кому Анастасия Викторовна обратилась за помощью? Кому обратилась за помощью? Много к кому. Кто вы? Скажите, представьте. Кто я? Я Анастасия Викторовна. А вы кто, Линариев? А фамилия ваша как? А зачем вам моя фамилия? Вы же ее в курсе. Да вы ее не знаете. Ведь. Вы даже не знаете дату своего... Может быть. Как вы думаете? Да, год вашего рождения какой? Год моего рождения? Даже не знаю, может быть... На самом деле отношение такое. Ну, Анастасия Викторовна, что я могу сказать? Я фиксирую отказ от оплаты. Шутки уже кончились. Отлично. Я к этому стремлюсь уже последние сколько... 5 минут. 5 минут моего драгоценного времени потрачено вот так вот впустую. Коллектором, хорошо. Хоть коллектором, хоть не коллектором. Мне абсолютно наплевать. Совершенно. Что вы им будете говорить, Анастасия Викторовна? Я им буду говорить то же самое, что и вам, Линариев. До свидания, удачи вам. До свидули, крошка. До свидули. Ты уже попрощался, малыш. Пока-пока. Пока-пока. Анастасия Викторовна, а как долго вы с своими родителями таким образом общаетесь? Нет, он не успокоится. Всегда так общаюсь. Все, можешь быть свободен. Да. И как ваша мама относится к вашему отношению? Прекрасно относится. Она, то есть, с вами также общается, да? Да, также общается, да. Угу. Вы деньги отдавать будете? Нет, не буду. Почему? Не хочу. Я зафиксировал отказ. Отлично. Пока-пока. Run.